в окне. И не забывайте, мистер Умник, что он должен был увидеть действительно что-то очень интересное, коли из-за этого влетел в аварию. «Ваша взяла», — уныло констатировал Дрейк. «Мейсон, порядок. Ваши клиенты с алиби. Если только Паккард видел в окне то, что, как вы полагаете, он видел». Глава пятая. Доктор Джеймс Уоллес с учтивым вниманием выслушал Мейсона. «Конечно, конечно», — сказал он, потирая руки. «Я прекрасно помню больного. В основном поверхностные черепные травмы. Правда, было еще одно обстоятельство — травматическая амнезия. С чем ее едят?» — поинтересовался Дрейк. «Простите, я употребил специальные термины. Амнезия — потеря памяти. Жертвы амнезии не помнят свое прошлое, даже имя. А травматическое подразумевает, что причина амнезии привнесена извне, внешними насильственными факторами. Потому что я слышал об аварии от привезшего ее сюда человека, история весьма серьезная, так что он еще легко отделался. Мозг не задет. Одна-две поверхностные раны лица, возможно, растяжение связок, ну и, конечно, шок. Когда больного укладывали на каталку, он был без сознания, а в отделении пришел в себя, но провал памяти был полным. Мы обшарили его карманы и нашли визитки, из которых яствовало, что он Карл Паккард из Альтавиля. Успокаивало отсутствие серьезных повреждений. Я дал ему немного коньяку, поговорил несколько минут, а затем постепенно стал косвенными намеками возбуждать воспоминания. «Память восстановилась? Он вспомнил свое имя?» — поинтересовался Мейсон. «Вы напомнили, или он сам назвался?» «Он сам назвал себя», — ответил доктор. «Постепенно мы подошли к аварии, и он вспомнил ее обстоятельства. Он признал, что сам виноват, но как-то жался, когда говорил об этом. Он сказал, что увидел что-то в окне одного из домов по правой стороне улицы и повернул голову, чтобы получше рассмотреть. И тут почувствовал, как что-то слева надвинулось на него. Почти сразу же последовал удар. Вот и все, что он помнит». «Он сказал, что именно увидел в окне?» «Нет, но он выглядел несколько, как бы это сказать, ну, в замешательстве, что ли, пожалуй, точнее, смущенным». «Женщина?» — спросил Дрейк. «Он не сказал?» «Сколько он у вас пробыл?» — продолжил опрос Мейсон. «Минут 20». «Когда он ушел, с ним все было в порядке?» «Да, вполне, если не считать поверхностных повреждений». «А вы знаете, где он остановился?» «Нет, по-моему, он проездом. Вы это заключили из его слов или...» «Естественно, нет», — прервал его доктор Уоллес. «В нашем деле на умозаключение можно полагаться в самом крайнем случае. Я спросил, когда он приехал в город, и он ответил, что утром. К вечеру он намеревался быть в Сан-Диего. Вы не поинтересовались, где он ночевал?» «Нет, я не видел, как это могло мне помочь в установлении диагноза или назначении лечения. Не забывайте, почтеннейшие, что у меня чисто медицинские интересы, а история требовала особо деликатного отношения».